Когда уходивший затворил за собой дверь, предводитель все еще неподвижно стоял, прислушиваясь к удалявшимся шагам. А когда последний звук замер и уже ничего не было слышно, стал ходить взад и вперед по комнате и ходил по ней до тех пор, пока снаружи снова не донесли шаги и тихий стук в дверь. Вошел молодой слуга и доложил о посетителе, который требует аудиенции. «Скажи ему, что смогу принять его через час, и прошу его быть кратким. Есть более спешные дела». «Нет, погоди. Сходи в канцелярию и передай первому секретарю, чтобы он срочно назначил на послезавтра пленарное заседание администрации с предупреждением, что явиться обязаны все и что только тяжелая болезнь может оправдать чье-либо отсутствие. Затем сходи к домоправителю и скажи ему, что завтра утром я еду в Вальдзель, машина должна быть готова к 7. «Позвольте заметить, — сказал юноша, — можно было бы воспользоваться машиной магистра игры». «То есть как?» «Досточтимый прибыл вчера на машине. Он только что покинул дом, сказав, что пойдет пешком, и оставляет машину здесь, для нужд администрации». «Хорошо. Значит, завтра я поеду на вальдзельской машине. Прошу повторить». Слуга повторил. «Посетитель будет принят через час, ему надлежит быть кратким. Первый секретарь должен назначить заседание администрации на послезавтра. Явиться обязаны все, единственное оправдание — тяжелая болезнь. Завтра в 7 утра отъезд в Вальдзель на машине магистра игры». Мастер Александр облегченно вздохнул, когда молодой человек наконец удалился. Он подошел к столу, за которым сидел с кнехтом, и еще долго звучали в ушах у него шаги этого непонятного человека, которого он любил больше всех других и который причинил ему такую боль. С тех дней, когда Александр оказывал кнехту всякие услуги, он неизменно любил этого человека, и в числе многих других свойств кнехта Александру нравилась как раз его поступь, его твердая и размеренная, но в то же время легкая, почти воздушная походка, и детская, и вместе священнически степенная, танцующая, неповторимая, обаятельная, благородная походка, которая так шла к лицу и голосу кнехта. Не меньше шла она к его особой, костолийской, магистерской, величавой и веселой осанке, напоминавшей немного ту аристократическую сдержанность его предшественника мастера Томаса, ту очаровательную простоту бывшего мастера музыки. Итак, он уже отбыл. Нетерпеливый. Отбыл пешком, кто знает куда, и, наверное, он, Александр, никогда больше не увидит его, не услышит его смеха, не увидит, как рисует иероглифы какого-нибудь пассажа игры его красивая, с длинными пальцами рука. Он потянулся к оставшимся на столе листкам и начал читать их. Это было краткое завещание, очень скупое и деловитое, кое-где только в виде тезисов вместо законченных фраз, имевшее целью облегчить администрации работу при предстоявшей проверке дел в деревне игроков и при выборах нового магистра. Мелкими, красивыми буквами были написаны эти разумные замечания. На словах и на почерке лежал тот же отпечаток неповторимой и самобытной стати этого Йозефа кнехта, что и на его лице, голосе и походке. Вряд ли найдет администрация ему в преемнике человека его толка. Подлинные владыки и подлинные личности встречались как-никак редко, и каждая такая фигура была везением и подарком даже здесь, в Касталии, элитарной провинции.